Проснувшись, снова вижу Бубу на блюмейской стенке. Лежу неподвижно в постели и размышляю. Рядом с лицом садится муха, прогоняю. Думаю о Пин-Поне, старшем из всех братьев. Сколько ему? 30 или 31? Микки был слишком мал, когда это случилось. О Бубу и речи нет. Единственный, кто может мне помочь, — Пин-Пон. У него большие сильные руки. Его руки я запомнила лучше всего. Мать открывает дверь и говорит: «Я принесу тебе кофе». Я протягиваю к ней руки и прошу сесть рядом. Она смотрит в пустоту. Я спрашиваю: «Какой это был день?» Она переспрашивает: «Что какой?» Хотя отлично знает, о чем я говорю. Я продолжаю: «Сама знаешь. В ноябре 1955 года». Она что-то устало бормочет, качает головой и хочет встать. Я хватаю ее за руку и уже громче говорю: «Какой это был день!» Она умоляюще смотрит на меня, боясь, что услышит кретин через коридор, и говорит: «Не помню, какой был день. Середина месяца. Суббот». Я говорю: «Я найду календарь за 1955 год. Мы молчим. Я беру ее за руку, но она продолжает смотреть в пустоту. На ней темно-синий фартук, потому что она идет убираться к Ларгье, затем тихо высвобождает свою руку и уходит. Минутой позже я спускаюсь вниз на кухню в своем белом махровом халате, заказанном ею у трех швейцарцев. Иначе я бы от нее не отвязалась. Она говорит: «Я собиралась нести тебе кофе». Я обнимаю ее сзади, я умею быть ласковой, и тихо шепчу: «А если я их всех изловлю и накажу, ты не будешь против?» Она вся дрожит. Я так люблю ее запах. Потом продолжаю: «Так ты не станешь возражать?» Не оборачиваясь, она кивает головой, и тогда я поворачиваю ее к себе, но она не хочет смотреть мне в глаза. Это очень красивая женщина, с нежной и теплой кожей и длинными волосами, которые закалывает на затылке, и они обрамляют ее лицо Мадонны. Только заскорузлые и огрубевшие от стирки руки выдают ее возраст. А так и не догадаешься, что ей 48. Я спрашиваю: «Ты была знакома со старшим Монтичари до его смерти?» Сначала она с удивлением качает головой: «Он ведь умер 10 лет назад, а мы здесь только около года». Потом до нее что-то доходит, она отстраняется со страхом в глазах и глухо говорит: «Ты с ума сошла? Я знаю мадам Монтичари и ее сыновей, это хорошие люди». Мы сидим, глядя друг на друга, и я приказываю себе молчать. Надо все сделать самой, иначе она помешает. А та повторяет: «Это хорошие люди». Говорю: «Я никого не обвиняю. Ты меня не поняла». Достаточно одного слова лжи, чтобы ее успокоить. Она еще смотрит 3 секунды мне в глаза, потом отворачивается к плите, наполняет чашку и кладет туда 1,5 куска сахара, разломав пальцами один кусок пополам. А затем уходит на весь день. Я уже прикидываю, как мне действовать. Пока я моюсь в оцинкованной лохане, муха садится прямо перед носом, отгоняю. Думаю о Пин-Поне, у которого большие, сильные руки. Итак, я беру секач в одну руку, переднее колесо велосипеда в другую и говорю себе: «Остерегись, пути назад не будет». И одним взмахом взрезаю шину, да так, что она уже ни на что не сгодится. Затем Энна отправляется к Пин-Пону в гараж чинить велосипед. Потом он ведет ее к себе во двор. Она надела бежевую юбку-клеш, темно-синюю водолазку с небольшим дельфином на груди, на ней белые трусики с кружевами, пусть-ка разглядит. Ноги ее уже загорели, и он до того балдеет, что надевает на колесо старую шину. Затем в окне своей комнаты Энна стаскивает водолазку и показывает ему свои прекрасные груди, и он стоит за изгородью на вытяжку, как оловянный солдатик. А она все время спрашивает себя, неужели он сын того негодяя или просто несчастный болван, которого лучше оставить в покое. Ненавижу себя, когда начинаю пасовать. Убить себя тогда готова. Потом едем в ресторан. За столом он все время болтает, но совсем не о том, о чем я думала. Даст ли она ему себя трахнуть? На самом деле иначе. Даже трудно сказать, как именно. Мне и приятно, и грустно. К тому же при нем нет того золотого портмоне. Он держит деньги смятыми прямо в кармане брюк. Я думаю, может, портмоне у Микки или Бубу? Или мать прячет в шкафу, ведь это ценность? Я лично никогда не видела этого портмоне, но убеждена, в мгновение ока его признаю. Оно сделано из двух золотых кругов с защелкой и закрепленной на них 20-франковой монетой с изображением Наполеона. Пожалуй, я всегда боялась увидеть это портмоне. Пин-пон, смуглый, широкоплечий, мускулистый. У него наивные глаза, с виду очень молодые. Мне нравится его походка, но больше всего волнуют его руки. Я смотрю на них, пока он ест, и думаю, что через час или меньше они будут ласкать меня, тискать. Так бы хотелось испытывать при этом отвращение, но чувствую совсем обратное. Я выпила самую малость, но мне нельзя пить. Я начинаю реветь, снова хочется стать маленькой девочкой, и сама не знаю еще чего. На обратном пути я выплакала все слезы, думала, он остановит где-нибудь машину, откинет сиденье и повалит меня. Я бы уступила, а затем большим камнем размозжила бы ему голову. Но он ничего этого не делает. Передо мной славный пин-пон. Он интересуется Энной, пытается понять, чего ей надо. Ну и болван. В какую-то минуту он попытался уличить меня во лжи из-за красной каскетки Микки. Однажды, уже не помню по какому поводу, мне рассказала о ней Мартина Брошар. Быстро смекнув, я заявила, что видела ее на нем год назад и что надо было слушать в ресторане. Он проглотил и это. Кажется, ему нравится, что я принимаю его за придурка. Он желает видеть меня такой, какой сам придумал. Затем он хочет проехать, не останавливаясь, мимо своего дома. Приходится просить его остановиться. Ну и дела. Держась за руки, идем через двор, и чувствую, из-за матери и всего святого семейства ему неловко вести меня в дом. Мы одновременно произносим «в сарай». Внутри темно. Он говорит, тут есть лампочка, но она не горит. Проходит целая вечность, прежде чем он продолжает, да так и лучше, потому что если ее зажечь, то уже не погасить. Срывай провод, коль не хочешь разориться. В конце концов он оставляет меня и топает в дом за керосиновой лампой. Пока его нет, нахожу лестницу, а наверху колченогую пропыленную кровать. Вернувшись, он говорит, что это свадебная постель его тетки. При свете лампы я в своем розовом платье, наверное, кажусь ему бабочкой. Пин-пон принес пару чистых простыней. Когда они с Микки были маленькие, это он рассказывает, то приходили играть в сарай, воображали, что кровать тетки — это старинный пароход в Америку. Пока он плыл вверх, объясняет он, по Миссисипи, крокодилы сожрали у него две ноги и немало пружин. Он неловко стелит простынь, а я жду неподвижно, заложив руки за спину. Лампа стоит на старом стуле. Внизу у входа различаю темную массу механического пианино. Издали оно менее красиво, больше по размеру и тяжелее, чем в описаниях матери. Не хочу на него смотреть. Хочу забыть о его существовании. Я хочу, чтобы Пин-Пон ласкал меня. Мне уже грустно. Пин-Пон садится на кровать и привлекает к себе. Смотрит на меня снизу вверх. В его глазах нежность. Хочет что-то сказать, но не решается. Залезает под юбку и снимает трусики. Его руки волнуют меня. Не отпуская, он заваливает меня на постель, расстегивает молнию на платье. И ну, лапать. И вот Эна уже на нем, выставилась словно нарочно, чтобы ей всыпали, и смотрит на себя как бы со стороны. Ощущение своей беззащитности волнует ее. Пока он трудится под ней, ей все время хочется жаловаться, стонать, и, приглядываясь к Эне без отвращения, презрения, я только говорю ей: «Что же это с тобой делают, малышка Элиана? Что с тобой делают?» Без злости, просто так, механически говорю, желая ей только одного — поскорее достичь вершины, чтобы потом больше ни о чем не думать. Дешуртом. Сарай пахнет старыми высохшими досками. Пин-Пон спит на другом конце кровати, повернув ко мне лицо. Тихо похрапывает. Грудь у него волосатая, рот красивый, как и у остальных братьев. Мы оба голые. У меня болит затылок. Моя мать, я уверена, не спала всю ночь. А о том кретине и говорить нечего. Мне охота по нужде, и я чувствую себя грязной. Стараясь не разбудить Пин-Пона, встаю. Свет сюда проникает из слухового окна, лампа погашена. Бесшумно спускаюсь по лестнице. Теперь хорошо видно прогнившее механическое пианино. Не исключено, когда-то оно было, как говорит моя мать, зеленым. Но об этом сейчас можно только догадываться. Все облупилось. После долгого пребывания на свежем воздухе оно совершенно почернело и потрескалось. Большая заводная ручка, когда-то золоченая, теперь тоже черная, и на крышке можно разглядеть букву «М» в завитушках с каждой стороны. Прикасаюсь к ней рукой. На улице раннее утро. Мадам Монтечари неподвижно стоит на пороге кухни в черном переднике и наблюдает за мной. Я совсем голая. Мы долго смотрим друг на друга. Затем я осторожно иду по камням, мне немного холодно, но приятно. Присев у стены, вижу, госпожа Монтечари резко отворачивается и исчезает в доме. Спустя несколько минут снова лежу возле Пин-Пона. Услыхав, как чихает на улице мотор грузовика, он просыпается и говорит: «Это Микки. Весь аккумулятор угробит, прежде чем увидит, что не включил зажигание. Каждое утро одно и то же». Спустя целую вечность грузовик отъезжает. Пин-Пон ищет часы, сунутые куда-то при баталии, и говорит: «Микки отвозит Бубу в калеш. Значит, сейчас 8 или 8:15. И целует меня в плечо. Обычно я сам открываю гараж в 7:30. Затем натягивает брюки и идет за кофе. Когда он уходит, я надеваю свое розовое платье. Теперь мне стыдно выходить в нем. Скатав в комок трусики, засовываю их в сумочку. Не люблю по второму разу надевать вещи, если они уже были на мне хоть 5 минут. Пин-Пон возвращается с кофейником и только одной чашкой. Сам, говорит, попил на кухне. Спрашиваю: «О чем ты думал, пока нес кофе?» Он смеется. Грудь у него голая и говорит: «О тебе». Я продолжаю: «И что же ты думал?» Сидя на постели, он пожимает плечами и смотрит, как я наполняю чашку, стоящую на стуле, где прежде была лампа. Наконец, странным, едва слышным голосом спрашивает: «Скажи, ты еще придешь?» Надо бы ответить: «Не знаю, подумаю». «Но к чему?» Говорю: если хочешь. И подхожу к нему. Он снова забирается под юбку, как ночью, и не скрывает удивления, не обнаружив там трусиков. Он снова хочет меня, вижу по глазам, но говорю «нет». Тогда он надевает рубашку и отвозит на ДС домой. Я стою у ворот, пока он разворачивается у кладбища, и молчу. Руку даже не поднимаю, когда он проезжает мимо и пялится на меня. Моя мать застыла у кухонной двери, и едва я вхожу, как получаю затрещину, от которой лечу на кастрюле, висящей на стене. Вот уже, по крайней мере, 3 года она не лупила меня. Правда, я впервые не ночевала дома. Не успев очухаться, получаю еще и еще. Она колотит меня молча, а я защищаюсь, как могу, слушая ее тяжелое дыхание. Только когда я падаю на колени, она останавливается. Не знаю, кому хуже, ей или мне. У меня болит затылок, и кровь из носа течет. Говорю ей: «Шлюха!» Она бьет снова, и я оказываюсь на каменном полу кухни. Повторяю: «Шлюха!» Она падает на стул, грудь ходуном, уставилась на меня, поглаживая кулак, наверное, самой больно. Я смотрю через упавшие на лицо волосы, не двигаясь, положив голову на пол, и снова говорю: «Шлюха!» 3 ночи подряд с пинпоном в сарае. Он раздевает ее, раздвигает ей ноги на постели тетки и толчками входит в нее, зажимая рот рукой, чтобы не кричал. 3 дня он словно парит над землей в своем гараже, верит, что она никогда не имела такого удовольствия, так ей хорошо, впору умереть. Каждое утро до того, как он просыпается, я иду вниз и притрагиваюсь к пианино. Как водится, госпожа Монтечари уже на своем посту, будь то 6 или 7 утра, торчит на пороге и следит за мной, пока иду за сарай, и только когда я присаживаюсь, дергается и уходит на кухню. Теперь, когда я возвращаюсь домой, мать больше не колотит меня. Сидит себе за столом и чинит разорванные платья. Она хорошо меня знает, потому что любит. Она боится за меня, ведь я страшно упрямая. Если на меня давить, могу взять в бок или пуститься в обход, но добьюсь своего. И сейчас я ей это доказываю. Надо найти тех 2 мерзавцев. Буду терпелива. Они получат по заслугам. Их семьи будут страдать. Говорю матери: «Посмотри на меня». Но она не хочет, думает, что давно пора забыть. Я обнимаю ее сзади, прижимаюсь щекой к ее спине и говорю: «Знаешь, мне хорошо с пинг-поном. Я с ним только поэтому». Знать бы, верит ли она мне. Кретин наверху слышал, как я вернулась. Уже 15 минут орет, хочет есть. Хочет, чтобы его перевернули. Хочет поговорить или еще чего. Да, я их накажу, и их семьи будут страдать.